Октябрь печальный, льют дожди и льют. К воротам кладбища процессия подходит. Прах человека праху предадут, а дух навеки к Господу отходит. И девочка, идущая в рядах, спросила мать, вдыхая полной грудью: «Ты видишь, мама, деточки в слезах, и что, теперь отца у них не будет?» А матерь, слезы проронив из глаз, ей отвечала: «Нет, дитя, не будет. Настал век жизни, испытаний час, но никогда Господь их не забудет. Теперь Бог сирот, вечный их Отец, для них одна опора и защита. И помни, для оставленных сердец ты быть должна всегда душой открыта. Не отведи заботливой руки, просящим дай, презри на них с любовью, и всем, чем сможешь, щедро помоги, и добрым словом, и мольбой святою». Все говорят о них, обижены судьбой. Должно быть трудно оказаться сиротой. И утешения сердечные слова сравнить возможно ли с заботою отца? Он будет им отцом, он Бог и вдов, и сирот одиноких, оставленных людьми, забытых не оставит он. О, сколько тех, кому от детских лет до старости глубокой Господь был верным другом и отцом. Кто пожелает разделить голодным хлеб, свои убытки не считая за ущерб, и сможет детям руку помощи подать, как это сделал бы отец их или мать? Он будет им отцом, он Бог и вдов, и сирот одиноких, оставленных людьми, забытых не оставит он. О, сколько тех, кому отец до старости глубокой Господь был верным другом и отцом. Как жизни кто укажет путь? Спеши к оставленным, для них поддержкой будь. Направь к кресту, он примет их в свою семью. В служении этом сам приблизишься к нему. Им отцом он Бог и вдов, и сирот одиноких, оставленных людьми, забытых не оставит он. О, сколько тех, кому от детских лет до старости глубокой Господь был верным другом. Господь был верным другом.